Второе послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, мы все еще продолжаем изучение весьма ценного послания, которое апостол Павел написал в Риме незадолго до своей смертной муки за Евангелие Христово. Мы уже рассмотрели четыре части этого трогательного документа первого века христианской церкви, который с любовью был написан великим апостолом язычников, молодому сотруднику и пресвитеру Тимофею. Речь уже была о приветствии, о личной ответственности, о пастырской ответственности Тимофея и о будущих испытаниях, гонениях за проповедь Евангелия. Первая глава с 1 стиха по 4 главу 5 стих. В 3 главе мы уже говорили о тяжких временах, которые наступят, о моральном и духовном разложении человечества, о беззакониях, которые совершаются и теперь на глазах наших. Пишет апостол: «Более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Будут люди в гордыне духа, не любящие добра, клеветники, надмены, хулители истины. Все Божие и Его святая ипостась будут игнорированы. Не совершается ли это и в наши дни? Однако, несмотря на все это жуткое положение, будет в мире множество людей, богобоязненных, верующих и возвещающих истину о Христе Иисусе, безбоязненно и ревностно. К концу этого века благодати активность сатаны будет усиливаться. Ярость его будет очевидна, потому что близок конец его, поражение Господом Иисусом Христом во время второго славного пришествия». Эта часть, 3 глава с 1 по 13 стих, заканчивается словами: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Звучать эти слова очень грустно: «будут преуспевать во зле». Но Церковь Христова не унывает. Дух Святой утешает и укрепляет верующих и теперь, как Он укреплял их в древние времена, когда дьявол атаковал апостольскую церковь первых веков. Сила духовная приходит к нам от Бога, когда мы пребываем в Слове Его. Слушайте слова апостола Павла в 3 главе 14 стихе: «А ты пребывай в том, в чем ты научен, и что верено тебе, зная, кем ты научен. При том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении, верою во Христа Иисуса. Слово Божие вело Тимофея к Голгофе, ко спасительной крови Агнца. Сам Иисус Христос пользовался священным писанием, дабы победить дьявола во время искушения им в пустыне. Часто Тимофей вспоминал слова апостола Павла: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». 2 глава, 1 стих. Подобные мысли посещали и псалмопевца древности: «Буду ходить в силе Господа Бога, возвещу о праведности Его». Псалом 70, 16 стих. И дальше: «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы мне не грешить». Псалом 118, 51 стих. Апостол Павел употреблял тексты Священного Писания Ветхого Завета, когда писал Тимофею: «При том же ты из детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». 3 глава, 15 стих. И мы также, читая и размышляя о словах Божиих, укрепляемся в вере и силе духовной, побеждая грех и все напасти лукавого. Читая такие слова, как Колоссянам 1 глава, 10 стих по 12, христианин укрепляется его силой, по могуществу славы его, долготерпя во всем и радуясь, воздавая благодарение Отцу Небесному. Мир и покой сердец наших посещает нас тогда. Размышляйте о словах Священного Писания, потому что оно богодухновенно и полезно для изучения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 3 глава, 16 стих. Здесь заключена причина, почему мы должны пребывать в Слове Божьем. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 3 глава, 17 стих. Эти мысли, наставления истекали из сердца великого апостола, жизнь которого близилась к мученическому концу на этой тревожной и греховной земле. Так он и в 4 главе 1 стихе говорит: «Итак, заклинаю пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и Царстве Его». Эти слова глубоко торжественные, с прочитанными нами немного раньше, 3 главы 16 стихом. Обо духовновенности Священного Писания, которое полезно к наставлению в христианской жизни, обличению, исправлению в праведности. Все верующие христиане нуждаются в ободрении. Переживает ли искушение или неся тяжелые бремена жизни, Господь приходит на помощь. Главная причина к тому в 4 главе в 3 стихе: «Ибо будет время, когда здравого учения преминать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху». Не есть ли это в наше время? Когда обличение или наставление делается в духе любви и кротости, то оно при содействии Святого Духа делается влиятельным и приносит пользу. Происходит возраст духовный. Апостол Павел знал об этом, и мы с вами на опыте нашего также знаем о благодатном действии Святого Слова Божия на души. Со скорбью сердца апостол Павел видел, как некоторые христиане были увлечены мирскими похотями. Поэтому апостол предупреждает Тимофея, что подобное придется ему переживать в служении Господу. Он наставляет его быть готовым к борьбе со злом. Обратите внимание на 5 стих. «Но ты будь бдительным во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняя служение твое». Чудный стих. Сколько благодатных повелений в нем. Он очень связан со 2 стихом. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя». Призыв апостола к Тимофею совершать ревностное служение связан и с готовностью страдать за имя Христова, если Господь допустит такие переживания, как допустил ему Павлу, находящемуся в заключении за Евангелие. Долготерпение было весьма необходимо самому апостолу, а также помощнику ему Тимофею. Нуждаемся в нем и мы все, в служении Господу и в наши времена, которые делаются все более и более тяжелыми. Волнует сердца верующего христианина слова апостола-мученика: «Тени тюрьмы сгущались, близились муки казни за умершего за нас на Голгофе. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, Судья праведный в день оный. Но и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 4 глава 7 по 8 стих. Читаешь эти слова верного великого служителя Господня, и сердце восполняется благодарением Богу за его подвиги, учение, жертвенность в служении и готовность отдать жизнь свою, приняв смерть из рук безбожных грешников. Как мало таких мужей веры есть в эти дни нашего времени, охлаждения духовного, компромисса со злом и грешниками, вождями и вдохновителями атеистических идеологий. Одиночки тут и там, светят светом Христовым в тяжелых условиях заключения за Евангелие. А теперь приступаем к заключительной части этого вдохновенного послания. 4 глава, 6 по 22 стих. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною, и дальше. Марка возьми с собою, ибо он мне нужен для служения». Сколько забот было у апостола Павла при всех его трудностях дней заключения. И как он помнил о всех нуждах в церквах, посылая туда верных помощников своих. Печально звучат слова: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Это было тяжелое переживание для апостола. Оставил. Только один Лука, верный и добрый евангелист, врач, неизменно стоит бодро и безбоязненно. Только один Лука со мною, не вдали, не ушел никуда. О, как он был нужен апостолу Павлу, больному телесно и удрученному духом! Господь знает своих верных слуг. Он посылает туда, где они крайне нужны. Лука был весьма нужен Павлу в те тяжелые дни. Присутствие Луки, дружество и забота о теле апостола, который носил в нем жало страданий, были даром благодати Божией апостолу-страдальцу. «Довольно для тебя благодати моей», — говорит Павлу Господь в видении. Благодатью Павел был спасен и в благодати служил. Аминь.